Про эти стихи. На тротуарах из толку, стеклом и солнцем пополам, зимой открою потолку и дам читать сырым углам. Задекламирует чердак с поклоном рамам и зиме, к карнизам прянет чехарда чудачеств, бедствий и замет. Буран не месяц будет месть, концы начало заметет. Внезапно вспомню, солнце есть, увижу, свет давно не тот. Голчонком глянет Рождество, и разгулявшийся денек откроет многое из того, что мне и милой невдомек. В кашне, ладонью заслонясь, сквозь фортку крикну детворе: «Какое, милое, у нас тысячелетие на дворе!» Кто тропку к двери протарил, к дыре, засыпанной крупой, пока я с Байроном курил, пока я пил с Эдгаром По, пока в Дарьял, как к другу вхож, как в ад, в Цейхгаус и в Арсенал, я жизнь, как Лермонтова дрожь, как губы в вермут окунал. 1917 год.